Черная машина проехала по Садовой улице, остановилась, немного не доезжая до Сенной площади с ее круглосуточным столпотворением. Водитель, высокий импозантный мужчина в отлично сшитом светло-сером костюме с седыми висками и брезгливым выражением лица, включил аварийку, вышел из своей машины и быстро зашагал к площади. В руке у него был портфель мягкой бежевой кожи, который он нес с преувеличенной боязливой осторожностью. Ему нечасто случалось бывать в этом месте. Его жизнь обычно протекала в более респектабельных районах города. А уж о том, чтобы заходить в заведение, торгующее шавермой, ему прежде и думать не приходилось. Импозантный мужчина подошел к стеклянной коробке киоска, ярко освещенной изнутри люминесцентными лампами, и на мгновение задержался. Киоск был похож на аквариум, полный существ из незнакомого, чуждого ему мира. Смуглых, пришибленных гастарбайтеров, разбитных водителей маршруток, мелких торговцев с сеного рынка, случайных, опустившихся алкашей. Импозантный мужчина толкнул дверь киоска, вошел внутрь, неуверенно огляделся. От царящего в этой забегаловке запаха несвежего мяса, перезрелых помидоров и подгорелых приправ его слегка замутило. Завсегдатые забегаловки замолчали, удивленно уставились на нового посетителя, таких здесь отродясь не видывали. «Дядя, ты ничего не перепутал?» — проговорил усатый водитель в надвинутой на глаза кепке. Импозантный мужчина растерянно оглянулся, подошел к прилавку и в полголоса проговорил. «Мне это двойную порцию с красным перцем и чесноком». Мужчина за стойкой, широкоплечий, смуглый джигит с пышными усами прищурился, посмотрел на него в упор. «Дядя, ты ничего не перепутал?» Импозантный мужчина покраснел, быстро проговорил. «То есть я извиняюсь, с черным перцем?» «Вот это другое дело!» Джигит улыбнулся одними губами, взглянул в ожидающий. «Ах, да!» Мужчина осторожно расстегнул портфель, осторожно достал из него пакет из плотной желтоватой бумаги, осторожно положил его на прилавок. Джигит спокойно спрятал пакет под прилавок, достал оттуда другой, поменьше, протянул его клиенту. Тот торопливо схватил его, сунул в свой портфель и хотел уже отойти от стойки, но Джигит удивленно поднял брови и проговорил. «А шаверма?» Импозантный мужчина растерянно замер. От одной мысли о шаверме у него заныло под ложечкой. Однако Джигит прав, нужно играть свою роль тщательно, не отступая от сценария. Джигит протянул ему увесистый дымящийся сверток шавермы, улыбнулся в усы. «Двойная! С черным перцем, чесноком!» Импозантный мужчина, он же Анатолий Сергеевич Радунский, расплатился, отказался от сдачи и как можно скорее вышел из киоска. Шаверму он держал на отлете с той же преувеличенной осторожностью, как до того портфель. Увидев ближайшую мусорную урну, он отправил туда деликатес и тщательно вытер пальцы носовым платком. Подумав, выбросил платок вслед за шавермой и зашагал обратно к своей машине. Джигит за стойкой проводил необычного клиента внимательным взглядом. Как только тот исчез, Джигит переглянулся с усатым водителем. Тот поднялся со своего места, подошел к прилавку, осторожно принял принесенный Радунским пакет, бережно положил его в металлический кейс, вышел из киоска. Он сел в машину, не в битую маршрутку, а в солидный черный внедорожник, где его ждали три человека в черных костюмах, и коротко бросил «на базу» и добавил в спину водителя. Постарайся ехать осторожнее, как будто везешь хрусталь. Даже еще осторожнее». «Обижаете, Иван Павлович». Тот мягко надавил на педаль газа. А усатый водитель снял свою засаленную кепку, отклеил усы, протер лицо влажной салфеткой и превратился в Ивана Саттарова. Закончив эти метаморфозы, Саттаров достал мобильный телефон, набрал номер и проговорил. «Костя, приготовь свой инвентарь. Везем посылку». Вскоре внедорожник остановился возле бизнес-центра, где располагался офис компании «Телесеть». Однако, войдя в холл здания, немногочисленная группа из внедорожника направилась не к лифту, а к неприметной двери, за которой обнаружилась лестница, ведущая в подвальный этаж. Перед ними открылась тяжелая металлическая дверь, за которой их поджидал молодой парень в синем комбинезоне. Лицо парня было украшено кривым, извилистым шрамом. На левой руке не хватало двух пальцев. Эти отметины Константин, так звали этого парня, приобрел еще в глубоком детстве, разбирая немецкую гранату, найденную на болоте в местах бывших боев. Печальный опыт не отбил у Кости жгучего интереса к подрывному делу, и со временем он стал одним из крупнейших подрывников и саперов в городе. «Где посылка?» — спросил Константин, алчно сверкнув глазами. Вместо ответа Саттаров осторожно передал ему металлический чемоданчик. Константин взял чемоданчик и прошел в дальнюю комнату подвала, где находилась его лаборатория. Большая комната лаборатории была разделена на две неравные части толстым бронированным стеклом. Саттаров и его ближайший помощник остались в первой, большей части комнаты. Костя с чемоданчиком прошел за стекло. Там он облачился в защитный костюм и достал из кейса пакет Радунского. В случае серьезного взрыва никакой костюм не спас бы Константина, но Саттаров все же настаивал на соблюдении всех возможных мер безопасности. Константин опустил на лицо защитный щиток из прозрачного пластика и осторожно поместил пакет в компактный рентгеновский аппарат. Аппарат негромко загудел. Внимательно посмотрев на экран, Константин проговорил в микрофон переговорного устройства. «Как мы и думали, в пакете бомба. Устройство простое, срабатывает при открывании пакета. Мощность небольшая, но на одного человека вполне хватит». «Ах, Радунский, шалун!» — усмехнулся Саттаров. «Хорошенький же подарочек он приготовил для Алисы». «Что делать с пакетом?» — осведомился Константин. «Обезвредить? Подожди пока. Он нам еще может пригодиться. Положи во взрывозащищенный кейс». Отъехав от Сенной площади, Радунский остановился в тихом переулке. Полученный от Алисы пакет сжег ему руки. Хотелось как можно скорее от него отделаться, значит, нужно связаться с тем человеком. Анатолий Сергеевич почувствовал, что от одной мысли о том человеке его руки вспотели, и на лбу выступила испарина. Тот человек внушал ему животный непреодолимый страх. Впрочем, не ему одному. Но выхода не было. Чем быстрее он сделает дело, тем раньше освободится из опутавшей его липкой паутины страха. Радунский перевел дыхание, достал мобильный телефон и набрал знакомый номер. «Салон красоты «Пигмалион»» — раздался в трубке приветливый девичий голос. «Я хочу записаться на стрижку к Иннокентию», — произнес Радунский условную фразу. «На какое время вас записать?» «На ближайшее». «Очень хорошо, вам перезвонят, как только у Иннокентия появится окно». Радунский нажал кнопку отбоя и уставился прямо перед собой. Теперь уже не только его руки и лоб, все тело покрылось испариной, отвратительной испариной страха. И тут его телефон зазвонил. «Здравствуй, Радунский!» — прозвучал в трубке хорошо знакомый властный голос. «Что, есть новости?» «Не надо бы называть имен!» — проблеял Радунский. «Не трясись!» — хмыкнул его собеседник. «Линия защищена!» «Я сам работаю в телефонной компании, знаю, что это ненадежно!» «Хватит трястись! Ты зачем звонил? Достал то, что мне нужно?» «Достал, господин Корнеев», — ответил Радунский. Нарочно назвал фамилию своего собеседника, отплатил тому его же монетой. И тот ничего не сказал. То ли и правда линия очень надежная, то ли ему на все наплевать. «Достал, это хорошо. Теперь тебе осталось только мне это отдать. Слушай, запоминай, я повторять не буду». Через час Радунский подъехал к автомобильной мойке неподалеку от метро «Академическая». Он оплатил обслуживание, заехал в бокс. По дверцам и крыше машины захлестали потоки воды, заработали мощные щетки. Вдруг правая дверца, которую он по инструкции оставил незапертой, приоткрылась. Появился мрачный тип в мокром костюме. «Где?» — спросил он односложно. Радунский запустил руку под сиденье, достал оттуда пакет, который передала ему Алиса. Мокрый тип взял пакет, сунул в непромокаемый конверт на сиденье рядом с Радунским, положил другой пакет, побольше. «Это тебе с благодарностью от шефа». И тут же дверца захлопнулась, и тип в мокром костюме исчез, словно его и не бывало. «Может, и правда этот тип мне только померещился?» — подумал Радунский. «Нет. Вот ведь остался пакет на сиденье». Он опасливо покосился на этот пакет. Уж очень он был похож на тот, который сам он недавно передал Алисе. Радунский почувствовал, как по спине его побежали ледяные мурашки страха. Если даже он сам пришел к мысли, что Алису следует убрать... Если даже он сам сумел найти нужного человека, чтобы приготовить для нее смертоносный сюрприз, то почему такой опасный и влиятельный человек, как Корнеев, не поступит с ним самим точно так же? Наверняка в пакете, который передали ему от Корнеева, находится бомба. Корнеев не из тех людей, кто платит исполнителям. Он из тех, кто от этих исполнителей избавляется. Радунский снова покосился на злополучный пакет, как будто рядом с ним на сиденье машины свернулась ядовитая змея. Нет, этот пакет куда опаснее, чем змея. От укуса змеи можно найти противоядие, а от бомбы нет спасения. Нет, он не так глуп, как та же Алиса. Он примет свои меры. Он не станет открывать этот несчастный пакет. Нужно как можно скорее избавиться от него. Радунский выехал из мойки, развернулся и поехал в сторону Муринского ручья. Там было много безлюдных пустырей. На одном из них он и выбросит злополучный пакет. Радунский представил, как какой-нибудь случайный прохожий подберет этот конверт, откроет его из чистого любопытства и поплатится за свое любопытство жизнью. Ну и черт с ним. Нечего трогать чужое. Ему, Радунскому, наплевать на этого постороннего человека. Скорее всего, это будет какой-нибудь жалкий бродяга, грязный бомж, жизнь которого никому не нужна, который только коптит небо, раздражая окружающих самим фактом своего существования. Радунский снова покосился на посылку Корнеева. «А что, если там и правда деньги?» «Большие деньги! Большие деньги!» «Предназначенные ему, Радунскому. И эти деньги достанутся жалкому бомжу?» В душе Радунского подняла голову жадность. «Может быть, не стоит торопиться? Может быть, обратиться еще раз к тому человеку, который сделал по его заказу бомбу для Алисы? Может быть, тот человек сумеет проверить пакет Корнеева, узнает, есть ли в нем бомба, а в крайнем случае обезвредит ее. Радунский мучился сомнениями, разрывался между двумя самыми сильными чувствами, на какие был способен, между страхом и жадностью. Он смотрел то на пакет, то на дорогу и не заметил скромную бежевую машину, которая стояла возле тротуара неподалеку от мойки. За рулем этой машины сидел тот самый мрачный тип, который передал ему посылку от Корнеева. В руке у него был зажат мобильный телефон. Дождавшись, когда Радунский отъедет на безопасное расстояние, мрачный тип нажал кнопку на своем телефоне. В ту же секунду из пакета в машине Радунского донеслись первые такты полета валькирий. «Что за...» — начал Радунский, снова покосившись на злополучный пакет. Закончить фразу он не успел. Пакет превратился в ослепительно сияющий шар, который в доли секунды поглотил и самого Радунского вместе с его надеждами, амбициями и его машину. Мрачный человек в скромной бежевой машине удовлетворенно кивнул, набрал на своем телефоне другой номер и проговорил в полголоса: «Дело сделано, шеф». Иван Саттаров и Нелли Вадимовна сидели в маленькой комнате позади директорского кабинета. Комната эта была довольно тесной. В ней не было окон, но зато в ней было совершенно безопасно. В ней можно было обсуждать самые секретные темы, не боясь утечки информации. «Значит, вы сумели передать Корнееву фиктивные данные?» — подвела Нелли Вадимовна итог докладу Саттарова. «Как это называется? Дезинформацию». «Не только», — поправил ее Саттаров, — «это не просто дезинформация. В текст данных, которые мы всучили Корнееву, вписана троянская программа». «Это еще что такое?» — осведомилась Нелли Вадимовна. Саттаров взглянул на нее удивленно. «В наши дни каждый школьник знает, что такое троян. Но Нелли — начальник. Значит, она имеет право на любые странные поступки или высказывания. А может, она просто хочет, чтобы он рассказал ей все максимально подробно? Троянская программа — это программа, которая позволит нам проникнуть в компьютерную систему противника. В данном случае — в систему, принадлежащую структурам Корнеева. Как троянский конь позволил грекам проникнуть в осажденный город? Так что едва люди Корнеева введут в свои компьютеры полученные от нас данные, в их системе заработает наш шпион, который будет сообщать нам о каждом действии противника, о каждом их шаге, шпион, который будет передавать нам все их данные». «Отлично!» Нелли удовлетворенно потерла руки. «Мы отплатим Корнееву его же монетой». Один день пролетел у Надежды в хозяйственных хлопотах. Она честно попыталась выбросить из головы свое частное расследование и сосредоточиться на делах иного рода. Тут еще понадобилось съездить с матерью на рынок за рассадой, так что к вечеру она была совершенно никакая. На следующее утро, проводив мужа на работу, Надежда заскучала и раздумывала, считается ли, что прошло уже 2 дня, или это будет только завтра, то есть удобно ли позвонить Саттарову, или все же подождать, чтобы не нарваться, если не на прямую грубость, то на недовольный ответ. Подумав, она решила все же немного подождать и вытащила из шкафа кучу неглаженных рубашек. Как известно, глажка — работа скучная, так что она включила телевизор, все же веселее будет. Шло какое-то занудное ток-шоу. На другом канале — обучающая программа для детей. И только на третьем канале Надежда попала на криминальные новости. «Сегодня в Калининском районе случилось трагическое происшествие», — радостным голосом вещала симпатичная блондинка с круглыми голубыми глазами. «Недалеко от Муринского ручья на дороге взорвалась машина. Судя по документам, машина принадлежит, то есть принадлежала Радунскому Анатолию Сергеевичу. Труп водителя сильно обгорел, но по некоторым признакам за рулем был сам господин Радунский». «Радунский?» Надежда с размаху бросила утюг на доску. Камера показала покореженную, сильно обгоревшую машину и суетящихся возле нее гаишников, потом какого-то парня, щека его была измазана сажей. «Еду я, значит, а он передо мной», — рассказывал парень срывающимся голосом. «Машина новая, хорошая, ничего у него нигде не дымило, не протекало. Гляжу, сворачивать он надумал вон туда, на пустырь. Там дорожка есть. Я на всякий случай притормозил малость, а тут как рванет, у меня аж в глазах темно стало. Ну, конечно, первое дело, ногу на тормоз, потом назад сдал». Задние машины остановились, выскочили мы, а там уже и не подойти близко, до того полыхает. Камера снова показала дымящиеся остатки машины, и Надежда ощутила запах дыма. Ужас какой! Тут до нее дошло, что дым у нее в комнате. Черт! Оказалось, что она грохнула утюг прямо на рубашку. Хорошая такая рубашка! Почти новая, голубая. «Была!» — вздохнула Надежда, грустно глядя на огромное коричневое пятно. По телевизору уже показывали обокраденную в метро женщину. Потом какие-то бабуси возмущались вандалами, которые изрезали все скамейки в скверике, нацарапали на них неприличные слова. Так что теперь и сесть стыдно. Надежда выключила телевизор и заметалась по квартире. Воняло паленым, она открыла окно и встала рядом, чтобы кот в суматохе не выскочил. Надя тут же окликнула ее со своего балкона вездесущая Антонина Васильевна. «У тебя молоко, что ли, убежало?» «Нет, котлеты сгорели», — отмахнулась Надежда. И тут же прикусила язык. Теперь Антонина сообщит, небось, вечером мужу, что у Надежды на ужин котлеты. А у нее и вовсе ничего на ужин нет. Что ж, теперь за фаршем бежать, что ли? Кот, разумеется, уже сидел на подоконнике и с интересом посматривал во двор. «И думать не смей!» — Надежда взяла кота на руки. Сама же решала вопрос, звонить или не звонить Сатарову. С одной стороны, если Радунский погиб, стало быть, этот вопрос снимается. С другой, если с Радунским таким образом разобрался Сатаров по приказу своего начальства, то лучше Надежде не иметь с ними никакого дела, а то как бы потом с ней не разобрались». Во избежание утечки информации. И тут зазвонил ее домашний телефон. Не спуская с рук кота, Надежда бросилась на поиски трубки. «Да!» — крикнула она, зажав трубку плечом, потому что негодяй Бесик пыхтел и выдирался. «Слушаю!» «Это Надежда Николаевна?» — слышался в трубке неуверенный голос. «Ну да, это я. А кто это?» «Это Лиза. Мы с вами встречались по поводу Лены Коробковой». «Да», — оживилась Надежда, — «я помню. Что, Лена нашлась?» «Нет». Голос девочки был сдавленным и каким-то ненастоящим. «Понимаете, Лены нет, а теперь еще мама пропала». «Как пропала?» Только тут до Надежды дошло, что девочка плачет. «Так, говори толком, что у тебя стряслось? По порядку только сядь, водички выпей, только успокойся». «От Ленки ни слуху, ни духу. Я стала в ее комнате искать, и все на месте». Лиза торопилась, как будто хотела выпустить из себя ужасные слова. «Вещи все... Оба паспорта, деньги даже небольшие в шкафу нашла. Понимаете, ничего она не взяла, ушла как есть. И 3 недели уже нет. Соседка Римма Петровна говорит, в полицию надо, а мать ни в какую. Поругались мы с ней, а потом она ночевать не пришла. Прямо как Ленка. Лиза всхлипнула. «Не реви!» — прикрикнула Надежда. «Слезами горю не поможешь. Говори быстро. Водилась за матерью такой, чтобы ночевать не прийти? Мужчину у нее или у подружки задержалась?» Сама Надежда представить не могла, как это может женщина, имеющая ребенка, не ночевать дома. И пусть ребенок не маленький, а великовозрастная девица, которая весит больше, чем мать, но все равно же ребенок. Плоть от плоти, так сказать. Но кто их знает, этих современных женщин? Она никогда, простонала Лиза, а если задерживалась, то обязательно звонила, а тут ушла на работу и пропала. Я звонила, там никого нет. То есть утром звонила, она на работу не вышла, начальник ругается. Надежда ощутила, как страшно бедной девчонке одной в пустой квартире. «Тут еще какой-то тип приходил к ней», — продолжала Лиза. «Такой страшный, глаза белые. Сказал, что он коллектор, что мать кому-то много денег должна, а он их должен получить. И наглый такой, прямо лезет в квартиру. Хорошо, что его Римма Петровна выгнала. Табачной пылью в лицо сыпанула, он и убежал. А я теперь думаю, может, ее из-за денег похитили». «А тебе кто-нибудь звонил по этому поводу?» «Нет, никто не звонил. Лиза, а у вас родственники какие-нибудь есть, чтобы ты не одна была?» «Никого нет». Лиза плакала в голос. «Папа был, и Лена была, а теперь никого тут». «Так, успокойся. Думаю, что с мамой ничего не случилось». Тут Надежда здорово покривила душой. «Значит, ты в школу сегодня не пошла, это правильно. Но одной быть тоже нехорошо. Ты позвони Риме Петровне, так? Она, небось, дома. Скажи ей, что боишься оставаться одна. Либо к ней иди, либо пускай она придет. Двери открывай только ей. Даже если скажут полиция или еще кто, пускай сначала Риме Петровне позвонят в дверь, а она уже к тебе. Я тут свяжусь с нужными людьми, а если они не помогут, то приеду, и тогда в полицию пойдем заявление подавать». «Нежелательно», — подумала Надежда. «В полицию, небось, мой паспорт потребуют. На заметку возьмут. Дойдет до Саши. Ох!» Она тут же устыдилась. Девочка в беде, а она только о себе думает. Стыдно это. Тут кот, вырвавшийся изо всех сил, преуспел в своих начинаниях, так что Надежда выронила трубку и помчалась за ним к окну, едва успев перехватить рыжего негодяя в полете. «Ну что ты творишь?» Она с грохотом закрыла окно и бросила кота на диван. А когда подобрала телефонную трубку, там уже слышались короткие гудки. Кот понял, что сейчас его будут бить свернутой газетой или домашними тапочками, или же вообще мокрым полотенцем. Он сгруппировался и прыгнул с дивана на стол, но запутался в покрывале когтями и потащил его за собой. Надежда перехватила всю конструкцию в воздухе, завернула кота в покрывало и оставила так. «Лежи и думай о своем поведении». Сама же нашла картонный квадратик, что дал ей 2 дня назад Иван Саттаров, и набрала нужный номер. «Да», — отозвался его голос. «Я видела новости по телевизору», — осторожно заговорила Надежда. «Судя по ним, дело ваше закончено». «Ну, в общем, да», — весело сказал Саттаров. «Тогда, понимаете, там все очень сложно. Еще одна женщина пропала». «Да ну! И это как-то связано с идиотом Скамейкиным?» «Не знаю, что и думать», — честно призналась Надежда. «Но вы ведь обещали мне помочь». «Слушайте, вот как раз сейчас мои люди запеленговали телефон Алисы. Он включился». «Я приеду, куда скажете», — решительно сказала Надежда. «Машину пришлю через 30 минут», — сказал Саттаров и отключился. Машина остановилась возле самого подъезда, и Антонина Васильевна свисала с балкона. Но Надежде уже было все равно.